меняться незаметно для себя. В 16 ему нравилось собирать модели самолетов и кораблей. В 19 он стал лидером гребной команды. Пожалуй, слишком рисковым и отчаянным, поэтому повреждения лодок случались чаще, чем победы. Он хотел изучать математику, но из-за узкой специализации своего колледжа выбрал физику. Называл учебу до смешного легкой, а преподаватели говорили, что этому студенту достаточно знать, что решение существует, чтобы спокойно решить задачу без поправки на то, как это делают другие. В 20 он покинул греблю, потому что не мог больше не только плавать, но и ходить без поддержки. В 21 врачи диагностировали у него боковой амиотрофический склероз и прогнозировали не больше 2-3 лет жизни. Этот удивительный человек прожил еще 55. Он потерял способность говорить и двигаться, но не жить. Сделал десятки открытий в космологии и стал одним из главных популяризаторов науки конца 20 века. Конечно, вы уже поняли, что речь о Стивене Хокинге. Болезни, предсказания скорой смерти подкосили молодого Хокинга. По одной из легенд, выкарабкаться из депрессии ему помогла встреча с маленьким мальчиком, умирающим от лейкемии, ребенком, который еще не успел о себе заявить и уже потухал, как крошечная свечка на алтаре. Так или иначе, Стивен нашел в себе силы вернуться к науке и активной жизни, по крайней мере, той, которая ему еще была доступна. Когда ему стало сложно делать пометки и вообще писать, он научился визуализировать сложные формулы в голове, прямо как Моцарт, который мог сочинить симфонию, не подходя к инструменту. Когда пришлось сесть в инвалидное кресло, Хокинг в первую очередь заработал славу кресельного лихача. Когда после перенесенной пневмонии он окончательно потерял способность говорить, то воспользовался программой для воспроизведения голоса. Сначала ученый управлял ей рукой, а после того, как рука вышла из строя, мышцами щеки. Сложно сказать, чего мог бы добиться Хокинг, если бы не его болезнь. Но можно оценить достижения, которые он сделал, будучи фактически запертым в своем теле. Кроме этого, ученый с удовольствием участвовал в шуточных спорах с другими физиками, проводил авантюрные мероприятия вроде вечеринки для путешественников во времени. Был 2 раза женат, имел 3 детей и даже побывал в невесомости. Правда, не в космосе, а на борту Boeing Zero G. Хокинг говорил, что перспектива ранней смерти заставила его понять, что жизнь стоит того, чтобы ее прожить. И он это сделал, оставшись навсегда вписанным в историю. Вряд ли вы или я сделаем какие-то открытия в области черных дыр, но точно так же, как Стивен, мы можем расти, меняться и подстраиваться под обступающие нас обстоятельства. Вы вряд ли заметите отправную точку собственного роста. Вряд ли вспомните день, когда встретили человека, изменившего вашу жизнь. Вряд ли сразу осознаете преимущество смелости в выборе будущего себя, а не сегодняшних страхов. Но это все равно произойдет. Вы расцветете, потому что так задумано. Сопротивление, боязнь, отрицание — не более чем побочные эффекты, части процесса. Вы будете счастливы, будете страдать и исцеляться. И все одновременно. Посетите места, о которых никогда и подумать не могли, но обнаружите, что вас все равно тянет к старым. От них не так просто сбежать. Вы воплотите в жизнь самые грандиозные, самые смелые мечты и вместе с тем будете бороться с мелкими демонами, преследовавшими вас столько лет. Встретите того, с кем сердце будет спокойно, как никогда, и чей свет окажется столь ярким, что осветит даже самые потаенные уголки вашей души. Становление — взлетная полоса, ведущая прямиком к счастью. Нельзя расти только в одном направлении. Расцветая, жизнь ширится во всех направлениях, а мы больше исследуем, чувствуем, знаем, видим. Страшно, когда есть что терять. Мы не хотим покидать зону комфорта, потому что нам нужна знакомая обстановка. Никакие цели, отношения, города или работы не сделают нас менее человечными. Ничто не освободит от слез, когда нам грустно, от злости, когда мы сталкиваемся с несправедливостью, от разочарования, когда мы сделали все и получили лишь крохи в ответ. Но мы все равно выздоравливаем, не сдаемся и не возвращаемся к старым привычкам. Иногда возможность почувствовать нечто забытое и есть исцеление. Иногда работа над ошибками заключается в том, чтобы расплакаться от чего-то простого и прекрасного. Иногда важнее всего стать другом самому себе. В природе рост начинается с надлома. Растение не зацветет, пока его корни не уйдут глубоко в почву. Лето не сменится зимой, пока не придут холода и не заморозят остатки живого. Гусеница не станет бабочкой, пока не протомится в коконе несколько недель. звезда не превратится в сверхновую, пока не взорвется. Самый мощный толчок к развитию обычно случается после того, как мы взглянули страху в лицо. Главные шаги мы делаем тогда, когда готовы идти и оступаться. Когда нечего терять, можно обрести все. Когда мы отказываемся от роли человека с разбитым сердцем, то получаем шанс стать тем, кем всегда хотели. Когда мечты разбиты, а будущее туманно, появляется возможность перестать держаться за старый план. Когда что-то работает не так, как задумывалось, это значит, что мы не настолько хороши, не настолько влюбились в идею, не настолько ей идентичны. Становление — невеселый, отчасти неприятный процесс. Нужно свернуть с легкого пути, уйти с протоптанной дорожки, рискнуть всем и попробовать тоже все. Убежденные, что ошиблись и отстали, вы на самом деле цветете. Жизнь вас встряхнет, и вы поймете, что вплотную подошли к своему прорыву и готовы совершить прыжок. Будет нелегко, но вы переберетесь на другую сторону и осознаете, что у всего была причина, ритм, план и место встречи. Может, вы этого не понимали, но превращались в ту самую версию себя. То, что воспринималось как препятствие, давало опору для роста. Оно не сбивало с пути, а наоборот подталкивало к правильному.